Я пугающий, заскрывающий, я пытался стать ветерем. Свой дух из глубин, как он теперь хочется все общать. Знание два, чёрт, Трэд мне показал, что я сошёл с ума, не беда. Но знаете, я Backstep Hardline, get my land hard. Пугающий, заскрывающий, распортен зигзаг, I look back. И так стоял весь рофлинг тэнк. Панцер Андрюк, I will show you my tank. Do I just forget it так как I? Хуй сосу я!